Глава 32. «Он на острове», — сказал капитан Дибер. «Он где-то на этом проклятом острове». «Да, сэр», — слабым голосом отозвался лейтенант Хэплуайт. «И я намерен отыскать его». «Да, сэр». Они сидели вдвоем в патрульной машине без опознавательных знаков, в черном форде, оборудованном рацией. Капитан крутил баранку, лейтенант бездельничал рядом. Капитан сгорбился над рулем и колесил по Лонг-Айленду во всех направлениях, непрестанно стреляя глазами по сторонам. Сидевший рядом лейтенант вообще никуда не смотрел, ничего не искал, но зато повторял про себя речь, с которой намеревался когда-нибудь обратиться к капитану. В своем последнем варианте она звучала бы так. «Капитан, прошло 3 недели. Вы забросили к чертям весь участок. Вы одержимы этим пропавшим банком. Вы проводите все 7 дней в неделю за рулем. Все светлое время суток вы колесите туда-сюда, разыскивая этот банк. Он исчез, капитан. Банк исчез, и мы никогда его не найдем. Но даже если вы одержимы и не в силах избавиться от наваждения, капитан, со мной дело обстоит иначе. Вы сняли меня с ночных дежурств, а мне нравились ночные дежурства. Нравилось сидеть за столом начальника в участке, а вы посадили туда вместо меня этого болвана Шлумгарда, который и сам не знает, что делает, а в итоге весь моральный дух испарился к чертям. Если я когда-нибудь снова приступлю к своим обычным обязанностям, то окажется, что Шлумгард свел на нет все, что я пытался наладить. Но главное, прошло 3 недели, капитан. Нью-Йоркская городская полиция взаимодействовала с нами только 4 суток. Значит, в любую, на протяжении последних 2,5 недель, банк могли увести из подведомственного нам района. Стало быть, сейчас он может оказаться в любой точке земного шара. Я знаю вашу версию, капитан. Вы считаете, что в первую ночь банк где-то спрятали. За сутки или двое жулики опустошили сейф и смылись, а фургон бросили. Но даже если вы правы, какой нам в этом прок? Если они спрятали банк так надежно, что мы не смогли найти его в первые дни, когда в нашем распоряжении были поисковые партии, которые прочесывали весь остров, то сейчас, спустя 3 недели, мы его и подавно не найдем, коль скоро нас только 2, и мы колесим на машине. Вот почему, капитан, я должен сообщить вам, что принял решение. Если вам хочется и дальше искать этот банк, дело ваше. Но либо вы позволите мне вернуться к исполнению моих обычных обязанностей, либо я буду вынужден обратиться к комиссару. Послушайте, капитан, я сопровождал вас во время всех ваших... Вы что-то сказали? Лейтенант вздрогнул, повернул голову и уставился на капитана. Что-что? Капитан Димер посмотрел на него, потом опять вперил взор в дорогу. «Мне послышалось, будто вы что-то сказали». «Нет, сэр». «Что ж, тогда смотрите в оба». «Да, сэр». Лейтенант выглянул в боковое окно, хотя и не питал никаких надежд. Они поднимались в гору, впереди маячила вывеска ресторана «Маккея». Лейтенант запомнил обещанный ему бесплатный чизбургер и улыбнулся. Он уже собирался повернуться к капитану и предложить остановиться перекусить, но тут увидел, что забегаловка опять исчезла. «Будь я проклят!» — сказал лейтенант. «Что?» «Забегаловка, сэр!» — объяснил лейтенант, когда они проезжали мимо. «Они уже вышли из дела». «Ну и что?» Похоже, капитана это не интересовало. «Даже быстрее, чем я думал», — сказал лейтенант, оглядываясь на площадку, где прежде стояла забегаловка. «Мы ищем банк, а не забегаловку», — напомнил капитан. «Да, сэр». Лейтенант опять устремил взор вперед и принялся оглядывать сельскую местность. «Я знал, что они прогорят». Конец книги. Читал Александр Чайцев.